Левитан запечатлел в этюде нижнюю часть Юрьевского побережья. Называют этот этюд «В пасмурный день на Волге», и сейчас можно бы найти место, с которого художник его писал, если бы Большая Волга не разлилась широко в этих краях. Но нам удалось точно установить, что этот безыменный этюд написан в Юрьевце. Лодки стоят у самой воды, и волна прибоя намывает на них песок. Вдали маленький буксир деловито пускает дым. Направо — строение под горой. Вдали — крутой извилистый подъем, ведущий к так называемому «белому городу». Кусочек жизни волжского городка, распорядок которого диктуется рекой, ее размеренной, неторопливой деятельностью. Юрьевец привлек симпатии художника. Обворожил его один монастырь, расположенный в лесу на противоположном берегу, около большого кривого озера, во время весеннего половодья, сливающегося с Волгой. Дивные истории рассказывали Левитану о прошлом Кривоозерского монастыря. Был такой странник родом из плесских крестьян Симон Блаженный. Оставил он родной дом и пошел по деревням. Видали его среди нищих и убогих на церковных папертях. Появился он в Юрьевце и сразу стал совершать чудеса. Сохранилась старинная тетрадь, в которой неизвестный летописец терпеливой славянской вязью вел реестр содеянных им чудес. Начиналась тетрадь с главного чуда. Один юрьевецкий житель будто видел Симона Блаженного шагающим по волжским водам, яко посуху. Свидетель оного чуда клятвенно подтверждал, что Волга держала странника и была ему твердой опорой. После такого чуда Симону Блаженному ничего не стоило стать пророком. Он предсказывал, где вспыхнуть пожаром, кому умереть, и поговаривали, пророчества сбывались, когда-нибудь вспыхивал пожар или кто-то умирал. Так хитрого странника после смерти возвели в сан святых. Его честь воздвигли на горе храм, а на берегу Кривого озера — монастырь. Левитан слушал эти легенды и все чаще переезжал на лодке к монастырю. Шел по узким хрупким лавам, бродил вокруг массивных башен. Он зарисовывал тяжеловесные колокольни, монахов, плывущих по реке. Что так пленило художника в этом уединенном пристанище монахов? Впервые он увидел монастырь в час заката. Его влекло сюда воспоминание о другом монастыре, освещенном последними лучами солнца. Это было в Савинской слободе. Еще тогда возникла неясная мысль о картине. Теперь уединенная от жизни обитель вызвала желание вернуться к этому сюжету. В альбоме появились первые эскизы. По вечерам Левитан с берега слушал звон монастырских колоколов, напоминающих о тех, кто нашел успокоение, уйдя от мирских бурь в одинокие кельи. Под благо вест церковный рождался замысел картины. Возникали эскизы, художник запасался натурным материалом. Иногда это набросок, почти чертежик с мостков, ведущих к монастырю. Он не обладает обаятельностью рисунка с натуры, но зато ясно переносит нас к тому времени, когда художник раскрыл альбом и зачертил в нем несколько линий. Черновая композиция будущей картины уже рисовалась в воображении. Больше всего художнику запомнились лавы, переброшенные через озеро к монастырю. В них было много наивной прелести, но главное, они уводили глаз зрителя вглубь пространства. А это Левитан любил и всегда стремился к возможной глубине в картине. Лавы заняли центральное место и в цветном эскизе, который иногда ошибочно принимают за масляный этюд с натуры. Захваченный мыслью о новой композиции, Левитан спешит обратно в Плёс. И то, чего ему не хватало в Юрьевце, он дополнил наблюдениями на Соборной горе. Отсюда взял он для картины архитектурный церковный ансамбль с древней конической колоколенкой. И на этот раз картина возникала из многих наблюдений, набросков, сделанных в разных местах. Левитан писал с редкостным увлечением и упорством. Это почти никогда не случалось. Картина нравилась самому.